Рождества до Сретенья пути, в храм из пещеры, к Симеону от осленка, травинки ясли принесла пеленка и чудные рассказы кто-нибудь. Господи, помилуй. От Рождества к крещению дорога, через Египта скорбь и назарецкий труд. Плоды еще слабы, плоды еще цветут. Садовник вышел в сад. Стук слышен у порога. Господи, помилуй. От Рождества к преображению тропа, через столько странствий и страниц учения, свеченье суть, готовность на мученье, внизу же бесноватый и толпа. Господи, помилуй. От Рождества до вербного стези, прошедший пешим страж, строитель, странник, въезжает на осле в тревожный многогранник Иерусалим по засланной грязи. Господи, помилуй. От Рождества до снятия с креста, кроваво поприще и та, что пеленала, возросшего младенца покрывала благоуханной плащаницей, сжав уста. Господи, помилуй. От Рождества до воскресенья круг. Вслед за Христом народ родной проходит и в ад сойдя, томим их там выводит и кормит мир своих пронзенных рук.